Глава 35. «Спасибо». Пайн посмотрела на пассажирское сиденье «Мустанга». Они уже уехали из района, где жил Рассел. Пайн свернула к тротуару, остановилась и выключила двигатель. Рассел все еще выглядел бледным и потрясенным, но постепенно приходил в себя. «Я спасла вас не просто так», — резко бросила Пайн. «Теперь вам придется рассказать мне все». «Послушайте, я не имею права, понимаете? Я не мог рассказать им и не расскажу вам. Эти парни собирались вас убить или пытать до тех пор, пока вы все им не расскажете». «Может быть», — не стал возражать он. «Тут нет никаких «может быть», кто они такие?» «Я не знаю». «Чепуха, они федералы. Но тот, кто вас допрашивал, сказал, что они не могут арестовать вас на территории США». «Тем самым список заметно сужается, и вы это знаете». Рассел упрямо покачал головой. «Тот тип блефовал». «Вы уверены?» «Да, совершенно. Это Америка, а не Москва». «Забавно, что вы так сказали. Ведь двое русских, забравшихся в дом Бена Приста, пытались меня убить». Рассел бросил на нее быстрый взгляд, втянул в себя воздух и покачал головой. «Послушайте». «Никто не собирается выкидывать меня из окна или впрыскивать нервно-паралитический газ». Этли включила двигатель. «Отлично. Тогда я верну вас тем ребятишкам. Никаких проблем. Надеюсь, вам понравится там, куда они вас отвезут. И то, что впрыснут». Рассел положил руку на руль. «Нет, подождите. Пожалуйста, не поступайте так». «Я нуждаюсь в услуге за услугу. Прямо сейчас». «Что вы хотите?» «Вы побывали в китайском посольстве, и не лгите мне, я следовала за вами до самого конца, как и та четверка, что потом вас хватило. Зачем вы туда ездили?» Рассел посмотрел из окна в темноту. Он выглядел, как загнанный в угол зверь, отчаянный, тщетно ищущий путь к спасению. «Поехать к ним меня заставил ваш визит». «Объясните», — потребовала Пайн. «Бен Прист. Какое отношение он имеет к китайцам?» «И к русским?» «Я говорю о геополитике, а там не бывает прямых путей. Вы хорошо играете в шахматы?» «А вы проверьте. Союзники иногда становятся врагами, и наоборот. Статус может быть временным или постоянным, или ситуационным, связанным с конкретной сделкой. Одноразовым. Проклятье. На самом деле бывает все, что угодно». «Бен говорил что-то похожее», — заметила Пайн. «Ему ли не знать?» «Значит, вы с ним действительно работали вместе?» «Мне известно, чем он занимается. Давайте остановимся на этом». «Я не в том настроении, чтобы останавливаться на полпути. В чем состояла работа Приста?» «У него превосходные связи. Он способен проводить операции, которые нельзя организовать по обычным каналам. Это все, что я могу вам сказать». «Вернемся к шахматам», — предложила Этли. «Каким будет первый ход? И как нам добраться до Бена?» «Я ничего не знаю точно, все только в теории». «Как вы связаны с Китаем?» «Я выполнял для них кое-какую работу», — ответил Рассел. «Шпионили против нашей страны?» Он нахмурился. «Не говорите глупости. У них имеются вполне законные интересы, и я сообщаю о них в нужных местах. Но вот что я вам скажу. Китайцы полагают, что могут произойти какие-то значительные события. Они пока не уверены, какие именно, но у них возникли серьезные подозрения и, разумеется, опасения, как и у меня. Я готова выслушать ваши теории. Сейчас мир находится в сложном положении. Существуют горячие точки. Средний Восток, в особенности Иран, Россия, Северная Корея. Однако никогда ситуация не обострялась там одновременно. Некоторые люди в данных случаях искали и находили быстрый и легкий выход. В историю вовлечен азиат. Он может быть северным корейцем или китайцем. Он едва не убил меня. «Это интересно», — кивнул Рассел. «Я уверен, вам известно, что наша страна ведет мирные переговоры с Северной Кореей, направленные на то, чтобы те отказались от ядерного оружия». «Да, я знаю. И китайцев очень интересует, чем все закончится». Переговоры проходят не слишком удачно. Более того, в любой момент они могут прекратиться. «И по какой же причине Северная Корея откажется от дальнейших переговоров?» — спросила Пайн. Например, смена правительства. Она удивленно посмотрела на Рассела. Где? В Северной Корее? А как насчет того, чтобы прямо здесь? Глаза Этли широко раскрылись. Это безумие. Со временем я научился лишь одному. Никогда не говори никогда. Но как кто-то может осуществить нечто подобное у нас? Рассел покачал головой. Как я назвал вас при первой встрече? Неконтролируемый. Подождите, вы хотите сказать, что люди, находящиеся внутри нашего правительства, планируют его свергнуть? Да, такой вариант возможен. Пайн откинулась на спинку сиденья. И вы хотите сказать, что они объединяются для этого с Северной Кореей? Чистое безумие. Рассел вытащил пачку сигарет и коробок спичек. Вы не против, если я закурю? Я уже давно не переживал такой стресс. Опустите стекло и выдыхайте дым наружу. Как вы можете играть в баскетбол и курить? Обычно я выкуриваю одну сигарету в месяц. Если это меня убьет, так тому и быть. Он опустил стекло, раскурил Мальборо, сделал затяжку и выдохнул дым в открытое окно. «Ну, раз уж вы со мной откровенны, — сказала Пайн, — могу сообщить вам, что Бен поменялся местами с человеком, который спустился на муле на дно Гранд-Каньон, а потом исчез». «С каким человеком?» Этли показала ему рисунок в телефоне. «Вы его знаете?» Рассел внимательно изучил рисунок и покачал головой. «Если б я начал строить предположения, то сказал бы, что он знал о происходящем и решил помочь Бену». «И что он мог?» «Мог захотеть донести информацию до нужного места, но не знал, как это лучше сделать. Вы упомянули вертолеты и то, что Бена похитили. Откуда вы знаете?» «Потому что я там находилась, и они использовали армейский вертолет». «Дерьмо. Значит, задействованы высшие эшелоны власти», — с тревогой сказал Рассел. «Насколько высокие?» — спросила Пайн. «Быть может, даже более высокие, чем мы думаем. Если они забрали Бена, не исключено, что решили обрубить концы. Или изолировать всех, как поступают с носителями вируса Эбола. Вот почему они пришли за мной». «Однако они оставили меня в живых», — напомнила ему Пайн. Рассел внимательно посмотрел на нее. «Значит, вам очень повезло. Вы действительно думаете, что в нашем правительстве готовится переворот?» Казалось, его позабавила недоверчивость Пайн. «Разве вы сами не сказали только что, что Бена увезли на армейском вертолете? Я знаю, что ФБР изображает из себя патриотов, но у вашего агентства серьезные проблемы, разве не так? Все вы коррумпированы, так говорят. Но свержение правительства... Люди сыты по горло округом Колумбия. Они видят в нем лишь сдерживающий фактор. А потом узнают, что диктаторские правительства надирают определенные задницы по всему миру и начинают хотеть того же». «Но мы не такие», — возразила Пайн. «То, каковы мы, устанавливают могущественные люди, которые сообщают нам, кто мы есть. Мы — плутократия и являемся таковой уже достаточно давно. А следующий логичный шаг после плутократии — олигархия. Я не занимаюсь демагогией, лишь констатирую факты. Я видел, как это происходит во множестве мест. Есть ли что-то, о чем вы можете говорить и что позволит мне найти Бена Приста?» Рассел сделал долгую затяжку и выдохнул дым в окно. «Вы когда-нибудь слышали про ОСБ?» «Нет, а мне следовало?» — спросила Пайн. «Это аббревиатура, означает «Общество за Бога». Звучит низкосортно. В реальности это группа очень серьезных людей. Они оказывают огромное влияние на решение многих мировых вопросов. Среди них есть тяжеловесы во всех областях профессиональной деятельности со всего мира. Нечто вроде мозгового центра». «Сейчас мозговые центры повсюду», — заметила Пайн. «Но этот политически ориентирован. Он создан более 80 лет назад. Его члены активно участвуют в ТРД. Технологии развлечения и дизайн. Армейский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями, проводящимися с 1984 года. Публикуют документы, устраивают презентации, работают с правительствами и компаниями по всему миру. пытаются делать что-то хорошее, как следует из названия. «И какое отношение они имеют к моему расследованию?» — спросила Пайн. Бен Прист являлся членом общества. Этли некоторое время молчала, осмысливая слова Рассела. «Хорошо. Вы думаете, что его план с исчезнувшим парнем согласован с обществом?» «Я не знаю», — он пожал плечами. «Но могу утверждать, что ОСБ имело отношение к нескольким случаям, когда его члены начинали говорить о серьезных недостатках, правительственных злодеяниях в некоторых развивающихся странах, ну и тому подобное». «Но не с коррупцией в нашей стране». «Коррупция есть коррупция, не так ли? И, насколько мне известно, члены общества не стали бы уклоняться от выполнения своего долга». «Как мне их найти?» «Им принадлежит здание в округе Колумбия на H-стрит». Пайн снова откинулась на спинку сиденья и положила руки на руль. «Вы можете отвезти меня туда? Вы человек плаща и шпаги, а я следователь, для которого интересы страны всегда стояли на первом месте». «Я не знаю, мне нужно подумать». «Мы не можем терять время». Рассел повернулся и снова выдохнул дым в открытое окно. Через мгновение его отбросило на Пайн, когда нога ударила его по голове через открытое окно. Рассел сильно ударился о руль, его швырнуло обратно, и он сполз вперед. Его удержал лишь ремень безопасности. Этли посмотрела направо и увидела азиата. Но на этот раз у него в руках не было зонтика. Он уже тянулся к дверной ручке. Пайн выжила сцепление и с силой надавила на педаль газа. Мустанг рванулся вперед, точно снаряд. Следующий перекресток автомобиль промчался со скоростью 70 миль в час. «Проклятье!» — сказала она. На втором перекрестке развернулась на 180 градусов и поехала обратно, одновременно вытащив что-то из кармана. Вскоре увидела азиата. Он быстро шел по тротуару. Этли сбросила скорость, он замедлил шаг. Она опустила стекло и подняла руку. Азиат приготовился к нападению и посмотрел на Пайн. Она сфотографировала его на телефон, после чего достала пистолет. «Сейчас я прикончу сукина сына». Однако он в одно мгновение исчез. Пайн снова нажала на газ. 5 минут спустя, после множества поворотов, она заехала на стоянку возле Старбакса. Остановив машину, посмотрела на Рассела. У него не было пульса. Глаза остекленели. Он умер. Этли ощупала его затылок. Его позвонки напоминали кусочки головоломки, выпавшие на пол из коробки. Один удар в голову, проведенный в небольшое открытое окно, привел к тому, что спина сильного мужчины была сломана. Несколько минут Пайн размышляла. Когда она приняла решение, оно ей не понравилось, но у нее не было другого выхода. Во всяком случае, так она сможет остаться агентом ФБР и избежать тюрьмы. Пайн выехала со стоянки. Теперь ей предстояло сделать то, о чем она раньше не могла и подумать. «Я должна избавиться от тела».